Катрин не смогла удержать улыбки, но она быстро сошла. Ей вспомнились дикие глаза танцовщицы Зоры. Глаза египтянки напомнили ей ужасную Мари де Комборн, которая хотела ее убить и которую Арно поразил кинжалом, как зловредное животное, каким и была эта несчастная. Мухаммад предлагал ей роль фаворитки, и Катрин догадывалась, что угрозы Мараймы не удержат египтянку на пути к убийству, если с Катрин калиф забудет всех прочих женщин, и Зору в частности. «Ты делаешь мне много чести, господин», — начала она, но под портиком только что появился отряд факельщиков, осветив ночь красноватыми отсветами. Мухаммад приподнялся на локте и, нахмурив брови, с недовольством смотрел, как те приближались. «Кто же это осмелился беспокоить меня в такой час ночи?» Факельщики сопровождали высокого и худощавого молодого человека с короткой черной бородой в тюрбане из пурпурной парчи. По его высокомерному виду и пышным одеждам в нем можно было признать лицо наивысшего ранга, и Катрин вдруг узнала одного из охотников, которые в то утро сопровождали Арно. «Кто это?» — спросила она инстинктивно. «Абен Ахмед Бану Сарадж, наш великий визирь», — ответил Мухаммад. «Стряслось что-то серьезное, иначе он не осмелился прийти сюда». Мгновенно Мухаммад, человек, который показался Катрин сказочным принцем, превратился во всемогущего калифа, главу всех мусульман, перед которым преклонялось всякое существо, каков бы ни был его ранг. Пока молодая женщина прятала за подушки свое белое тело, которое глаза этих людей не должны были видеть, Мухаммад надел халат и вышел из их колыбели. При виде него факельщики встали на колени, а великий визирь пал ниц в песок аллеи со всей своей парчой и высокомерным видом. Огни, которые горели вокруг, высвечивали его так, что он казался огромным рубином. Однако отсвет, который огни зажигали в его глазах, не понравился Катрин. Человек был лжив, жесток и опасен. «Что ты хочешь, Абен Ахмед? Что тебе нужно в такой час ночи? Только опасность могла привести меня к тебе, повелитель верующих, и внушила мне осмелиться смутить слишком редкие часы твоего отдыха. Твой отец, храбрый Юсуф, покинул Джебель-эль-Тарик во главе своих берберских всадников и направляется к Гренаде. Мне показалось, что тебя нужно было предупредить незамедлительно. Ты хорошо сделал. Известно, почему мой отец покинул свое убежище». «Нет, о всемогущий господин, мы этого не знаем, но если ты пожелаешь позволить твоему слуге дать совет, мудрость говорит, чтобы ты направил навстречу Юсуфу кого-то, кто бы прощупал его намерения. Никто, кроме меня самого, не может позволить себе выведать намерения великого Юсуфа. Он мой отец, и мой трон принадлежит ему. Если кто-то отправится ему навстречу, им буду я. Так хотят кровные связи, и более того, если Юсуф спешит сюда с воинственными намерениями. Не лучше ли в таком случае тебе остеречься? Ты принимаешь меня за женщину? Иди и отдай приказание. Пусть седлают лошадей, пусть мавры готовятся. Только 50 человек будут меня сопровождать. Только? Господин, это безумие. Ни одним больше. Иди, говорю тебе. Я прибуду в Аль-Хамру через несколько мгновений. С согнутой спиной Абен Ахмед, пятясь, убрался, изображая своим видом великое уважение к калифу. Но Катрин заметила радость в его глазах, ликование, когда Мухаммад объявил о своем отъезде. А последний подождал, пока удалится его визирь, и обратился к своей новой фаворитке. Он встал на колени возле нее, полоскал беспорядочно рассыпавшиеся волосы. «Мне приходится покинуть тебя, моя чудесная роза, и сердце у меня от этого разрывается, но я спешу, и пройдет немного ночей, как я вернусь к тебе». «Не едешь ли ты навстречу опасности, господин?» «Что такое опасность? Властвовать — это уже опасность. Опасность повсюду, в садовых цветах, в чаше меда, которую подает тебе невинная рука младенца, в нежности аромата. Может быть, и ты — самая смертельная опасность. Ты и вправду веришь тому, что говоришь? Что касается тебя, нет, у тебя слишком нежные, слишком чистые глаза. Как жестоко уходить от тебя». Он поцеловал ее долго, пылко, Потом, выпрямившись, хлопнул в ладоши. Словно чудом, тучная фигура Мараймы возникла из-за черного занавеса кипарисов. Калиф указал ей на молодую женщину. «Отведи ее обратно в гарем и будь с ней очень ласково. Позаботься, чтобы она ни в чем не нуждалась во время моего отсутствия, которое продлится недолго. Где ты ее поселила?» «В маленьком дворике у бань. Я еще не знала. Устрой ее в прежних покоях Амины, в тех, что рядом с водяной башней. И дай ей служанок, которых ты сочтешь хорошими. Но более всего храни ее. Ты ответишь головой за ее спокойствие». Катрин увидела страх в глазах Мараймы. Явно результат превзошел ее ожидания. Еврейка не ждала такого успеха, молниеносного и полного. После нежного прощания Мухаммад удалился, а Мараймы смотрела на Катрин глазами преданной собаки. Катрин открыла новое к себе отношение, которое ее развеселило. «Найди мои покрывала», — сказала она ей. «Не могу же я одеться в эти подушки?» «Я тебе их найду, свет зари, только не двигайся. Драгоценная жемчужина калифа не должна делать никакого усилия. Я займусь всем. Потом я призову носильщиков, носилки, чтобы тебя отнесли в твои новые покои». Она уже собиралась убраться, когда Катрин остановила ее. «Только этого не нужно. Я хочу вернуться так же, как и пришла, пешком. Мне нравятся эти сады, и ночь так нежна. Но скажи мне, те покои, которые мне предназначены, они удалены от жилища принцессы Зубейды?» Мараима сделала испуганный жест и явно задрожала. «Увы, нет. Они как раз совсем близко. Это-то меня и беспокоит. Султанша Амина бежала оттуда до самого Алькасар-Хениле, чтобы уйти как можно дальше от принцессы Зубейды, ее врага. Но наш хозяин думает, что его любимая сестра похожа на него. Тебе нужно будет постараться ее не гневить, свет зари, а то жизнь твоя повиснет на волоске, а моя голова не замедлит покатиться под саблей палача. Особенно избегай садов, Зубейды. И если по случаю ты заметишь франкского господина, которого она любит, тогда отвернись, плотно прикройся покрывалом и беги, если хочешь остаться живой». Мараима бегом отправилась за покрывалами, словно монголы Зубейды уже шли по ее следу. Катрин не удержалась от смеха, видя, как живо заходили маленькие коротенькие ножки Мараймы в больших остроконечных туфлях без задников, которые придавали ей вид разволновавшейся утки. Новая фаворитка не боялась. Разом она завоевала особое место и через несколько мгновений поселится в непосредственной близости с принцессой и совсем рядом с Арно. Она могла теперь его видеть. Она была в этом уверена, и при подобной мысли кровь ее быстрее текла по венам. Она даже забыла о часах, впрочем, очаровательных, которые она только что провела в садах. Ночь любви с Мухаммадом — это была цена, которую пришлось заплатить, чтобы, наконец, дотянуться до цели, к которой она так давно уже стремилась. И, в конце концов, это была недорогая цена. Несколькими минутами позже, обернувшись в свои нежные покрывала, Катрин вслед за Мараймой, которая весело переваливалась перед ней, уходила на Джанан-эль-Арифа. Часовые прокричали полночь, когда Катрин и Марайма переступили границы гарема, где бодрствовали вооруженные евнухи. Лабиринт увитых цветами сводов, ажурных галерей и проходов под сводами привел их к внутреннему обширному двору, где узенькие аллеи прорезали заросли цветущих растений. Часть зданий в этом саду была ярко освещена бесчисленными масляными лампами. В глубине сада виднелась одна только лампа над изящной аркой, к которой и направилась Мараима. Обе женщины уже подходили к входу, когда из гарема раздался ужасный вопль. Затем послышались крики, возгласы, визги, ругательства и даже стоны. Мараима вскинула голову, как старая боевая лошадь, которая слышит звук труп, нахмурила брови и проворчала. «Опять началось! Видно, Зора опять выкидывает свои штучки!» «Что началось?» «Безумство египтянки! Когда хозяин выбирает другую женщину на ночь, она выходит из себя и вымещает злость на чем-нибудь или на ком-нибудь. Обычно жертвой бывает другая женщина, и Зора умеет царапаться, кусаться и ругаться. Зорина злоба проходит только тогда, когда потечет кровь. «И ты ей позволяешь?» — вскричала в возмущении Катрин. «Позволяю? Ты меня не знаешь. Входи к себе, вот дверь, ты ее видишь. Там тебя ждут служанки. Я приду, чтобы посмотреть, как ты устроишься. Пойдемте со мною, вы там». Конец фразы предназначался для черных евнухов в ярко-красных одеждах. Они несли молчаливую охрану у входа во внутренний двор. Они молча двинулись за ней, выхватив кнуты из носорожьей кожи, обычно заткнутых у них за поясами. Катрин посмотрела вслед уходившему трио. Они шли по благоуханным аллеям с поспешностью, которую людям внушает судьба, когда захочет покарать. И вот молодая женщина осталась одна под блестящей листвой апельсиновых деревьев. Она почувствовала радость от того, что осталась одна хоть на мгновение, и не спешила входить в дом. Ночь была нежна, утопала в ароматах и глухих отзвуках меланхолической музыки, шедшей от освещенной части зданий. Эта часть как магнитом притягивала Катрин. Неподвижно стоя в тени кустарника, она не могла отвести взгляда. Там даже нечего было сомневаться, именно там находились покои Забейды. Чтобы убедиться в этом, достаточно было посмотреть на десяток черных евнухов, которые несли охрану беззаботно, но внимательно. Те не носили за поясом кнутов из плетеной кожи, у них были широкие блестящие сабли, которые ничего хорошего не обещали тем, кто осмелится туда подойти. Между тем, Катрин не терпелась посмотреть, что происходит в этих комнатах. Нежно лившийся свет, проходя сквозь листву, усеянного цветами жасмина, ласкал красный песок сада. Почти звериным инстинктом она знала, что Арно был именно здесь, за этим укрытием из мрамора и цветов, так близко, что если бы он заговорил, она бы, безусловно, услышала его голос. Может быть, она чувствовала это по резким ударам своего сердца, по волне горькой ревности, которая отравляла ей горло. Ласки султана уже забылись, ушли из ее памяти, отброшенные в ранг самых обычных и простых формальностей, и дали место внезапному, сильному и разрушительному гневу. В сущности, это была только жалкая месть, низкий расчет. И в ужасе Катрин опять почувствовала незатянувшуюся и мучительную рану ревности, такую же древнюю и первобытную, как и сама любовь. Зазвенел женский голос, горячий, страстный до предела, такой пылкой, что Катрин, оцепенев, не двигалась, слушая с напряжением. Она не понимала слов, которые выдыхал этот великолепный бархатный орган, но ее инстинкт, ее женская сущность говорили ей, что в песне заключался один из самых страстных призывов к любви. Она стояла и слушала какое-то время, зачарованная таинственным голосом. Однако огни почти все погасли в павильоне Забейды. Певица перешла на шепот, почти мурлыкая. Тогда, не в силах более сопротивляться снедавшему ее любопытству, Катрин совсем чуть-чуть приблизилась к павильону принцессы. Она более не рассуждала, забыв о смертельной опасности, которой себя подвергала. Только инстинкт самосохранения подсказывал ей снять туфли, проскользнуть босыми ногами по нежному песку, наклониться под кустами, чтобы не быть замеченной охранниками. Мало-помалу она добралась до края одного окна, вокруг которого велось экзотическое растение, проскользнула в середину куста. В нее жестоко вонзились шипы, но она не выдала себя ни единым стоном и не попыталась избежать их ран. Наконец, она добралась до окна. Тихо-тихо она разогнулась. Глаза ее коснулись края жадеитово-зеленых изразцов, и ей пришлось укусить себя за руку, чтобы не закричать. Прямо перед собой Катрин увидела Арно. Он сидел со скрещенными ногами среди подушек на огромном, покрытом розовой парчой диване, который занимал по крайней мере половину небольшой комнатки, интимной и восхитительной, а стены были отделаны зеленым хрусталем, создавая впечатление огромного драгоценного камня. Его бронзовая кожа, черные волосы и широкие черные, расшитые золотом шаровары, которые были на нем единственной одеждой, странным образом выделялись на этом фоне женственной нежности. Его широкие плечи и могучие мускулы были здесь так же не к месту, как тесак среди кружев. Стоя перед ним, рабыня, плотно завернутая в покрывало, то и дело наполняла широкий золотой бокал, который он без конца осушал. Арно был красивее, чем когда-либо. Между тем Катрин поразилась, что его взгляд слегка затуманен, и поняла, что он был просто-напросто очень пьян. Это ее поразило до глубины души. Никогда еще она не видела своего супруга во власти винных паров. Так, с покрасневшими щеками и блестевшими глазами, он вызывал в памяти варварский вид Жили Дере. Катрин видела незнакомца. Но она узнала женщину, которая полулежала недалеко от него среди серебристых подушек. Это она пела, небрежно лаская длинными гибкими пальцами струны маленькой круглой гитары. Это была Забейда собственной персоной. И она была прекрасна так, что захватывала дыхание. Большие молочные жемчужины покрывали ей шею, плечи, обвивали тонкие руки, изящные щиколотки, терялись в черных волнах ее распущенных волос, а тело опутывало облако газа нефритового цвета, который не скрывал ни одного очаровательного изгиба. И Катрин почувствовала, как разрастается ее ярость, когда отметила, что ее соперница еще более соблазнительна, чем ей показалось. Она увидела, что Забейда поедает глазами своего пленника, тогда как тот не смотрит на нее. Он уставился в пустоту, как это бывает с пьяными, но безрадостными пьяными, и Катрин инстинктивно почувствовала, что Арно напился нарочно. Упрямое безразличие Арно вывело из терпения мавританку. Она с раздражением отбросила свой инструмент, прогнала рабыню, потом поднялась, подошла к Арно и улеглась рядом с ним, положив голову на колени любовнику. В темноте Катрин дрогнула, но Арно не двинулся. Медленно он до дна осушил свой бокал, но Забейда хотела заставить его заняться ею. Катрин увидела, как ее руки в кольцах велись по телу Арно с медленной лаской, поднимались к плечам, обвивали ему шею, висли на ней, чтобы приблизить его лицо к своему. Бокал был допит, Арно отбросил его, и Катрин закрыла глаза, потому что Забейда подтянулась до его губ и прилипла к ним в долгом и страстном поцелуе. Но почти сейчас же пара разъединилась. Арно внезапно поднялся, вытер рукой кровь, проступившую у него на губах, которую Забейда укусила. Арно оттолкнул Забейду, и та покатилась на ковер. «Сука!» — прорычал он. «Я тебе покажу!» Он схватил с низкого столика хлыст, который там валялся, и протянул им по спине и плечам Забейды. Катрин, забыв о своей ревности, едва удержалась от крика ужаса. Горделивая принцесса не должна была стерпеть подобное обхождение. Вот она сейчас позовет, ударит бронзовый гонг, висевший у дивана, заставит сбежаться евнухов, палачей. Но нет. С жалостным стоном необузданная Забейда поползла по ковру к босым ногам своего любовника, прилипла к ним губами, обвела сияющими жемчугом руками его ноги, подняла к нему молящие глаза послушного животного. Она шептала слова, которые Катрин не могла понять, но мало-помалу их колдовская магия должна была подействовать на мужчину. Катрин увидела, как хлыст выпал из рук ее мужа. Он взялся руками за волосы Забейды, поднял ее до своего лица и завладел ее губами, в то время как другой рукой сорвал с нее прозрачные одежды. Слившись, пара покатилась на пол, а снаружи небо, деревья и стены стали кружиться вокруг Катрин в ритме бешеной сарабанды. Задыхаясь с потрясенным сердцем, она прижалась к холодной стене дворца, борясь с потерей сознания. Она чувствовала, что жизнь уходит из нее. Подумала, что умрет здесь ночью в двух шагах от этой бесстыдной пары, которая стонала от удовольствия, и она это слышала. Ее рука конвульсивным движением поискала любимый кинжал на бедре, но встретила только нежный муслин, которым она была прикрыта. Машинально пощупала вокруг себя, охваченные слепым и животным желанием убить. О, найти оружие, иметь возможность встать во весь рост перед своим неверным супругом, словно богине мести, ударить это создание, которое осмеливалось его любить низкой любовью, любовью рабыни. Рука Катрин не нашла желанного оружия, а только наткнулась на ствол с острыми шипами. Они жестоко вонзились ей в ладонь, исторгнув из ее уст стон, который пришлось быстро заглушить. Но боль привела ее в чувство. В тот же момент шум голосов, вхождение окончательно вернули ей ощущение реальности. Она узнала гнусавый голос Мараймы, быстро и осторожно выбралась из своего тайника, проползла под кустами и в конце концов вышла на центральную аллею, где увидела Марайму. Старая еврейка бросила на Катрин подозрительный взгляд. «Откуда ты пришла? Я тебя искала». «Я была в саду. Ночь такая нежная. Мне не хотелось возвращаться домой», — с усилием сказала молодая женщина. Не ответив, Марайма взяла ее за запястье и увлекла к водяной башне. Дойдя до освещенной колоннады, она осмотрела свою пленницу, нахмурила брови и заметила. «Ты очень бледная. Что, заболела?» «Нет, может быть, устала. Тогда не понимаю, почему ты еще не в постели. Теперь пойдем,